«Как видишь, я была права», — негромко произнесла Дагни, глядя в напряженное лицо Мартина Леда. «Хольдер — близкий друг Богданы». «Ну и что?» — также тихо ответил молодой Чуд. Ответил и тихо, и спокойно, однако взгляд, которым он наградил расстающуюся парочку, выдавал бушующее внутри негодование. Отец Мартина погиб во время лунной фантазии, и юноша даже помыслить не мог о связи с Людой. «Все наши хотят спать с зелеными ведьмами, а ведьмы хотят спать с рыцарями. Так было всегда». «Верно, так было всегда», — не стала спорить девушка. «Но Кольдер — твой соперник, и наличие у него зеленой любовницы станет твоим преимуществом в глазах мастеров». «Я никогда не опущусь до такой низости», — быстро и твердо ответил юноша. «В чем ты видишь низость?» — притворно удивилась Дагни. «Я не собираюсь доносить на Кольдера». «Разве я говорила о доносе?» «Нет». «Разумеется, нет». Она помолчала. «Я знаю, что такое честь, и это слово для меня не пустой звук». Они сидели в машине Мартина, припаркованной напротив дома Кольдера, и походили на родственников, на брата с младшей сестрой, поскольку внешне Дагни выглядела лет на 15, не более. Хрупкая, рыжая девочка с тонкими губами, остреньким носом и большими карими глазами. Но странные золотые украшения, многочисленные кольца на пальцах, соединенные тончайшей золотой цепочкой, и взрослые, неподходящие девочке слова показывали, что именно Дагни была в их паре старшей. «В любом поколении есть лидер, тот, кто поднимается выше всех». Продолжила девушка, и на ее губах заиграла улыбка. «Не обязательно сядет на трон, но окажет влияние на историю нашей семьи. В нашем поколении за право стать первым боретесь вы с Кольдером». «Не усложняй», — поморщился Леда. «Мы просто состязаемся без всяких лидеров поколений». «Победу одержит тот из вас, кто первым сообразит, что вы не просто состязаетесь», — ровно продолжила девушка. «Это трудно — смотреть дальше своего носа, но это единственный способ повзрослеть и хоть чего-нибудь добиться. И Кольдер, как мне кажется, уже начал это понимать». «Неужели?» «Помнишь, как стал он тренером Джерома на прошлом турнире?» — поинтересовалась Дагни, вновь поворачиваясь к спутнику. Мартин с трудом выдержал ее взгляд, потому что... Девчонка его крепко зацепила, но при этом юноша чувствовал в ней опасность. Притягательную опасность, пугающую до вожделения. Поэтому он делано улыбнулся и отвернулся, не желая показывать, что спутница его волнует, но при этом продолжил внимательно слушать. «Кольдер знает тебя лучше всех, поэтому отправился готовить твоего соперника к схватке», напомнила старую историю Дагни. «И Джером высадил меня в полуфинале», хмуро закончил Мартин. «А в финале Кольдер раскатал его в блин». «И что?» «Мы оба знаем, что без помощи Кольдера у Джерома не было против тебя шансов», жестко произнесла девушка. «Ты должен был выходить в финал и сражаться с Кольдером, но Горностай очень хотел победить в том турнире». «Откуда ты все это знаешь?» — неожиданно спросил Леда. «Родители берегли меня от тайного города, но рассказывали, что у вас происходит», — легко ответила Дагни. «И в том числе, что происходит среди моих сверстников. Родители понимали, что рано или поздно мне придется с вами знакомиться». «Твои родители много знают о происходящем, и они прирожденные рассказчики». Леда вздохнул. Дагни потрепала его по руке, дружески, без всякого подтекста, и мягко приказала. «Едем». Юноша завел двигатель. От Дагни исходил крепкий запах тайны. Настоящей тайны. Такой тайны, за которой могут стоять и кровь, и смерть. А может, много крови и много смертей. Чудо, без сомнения, чудо, причем молоденькое и очень красивое, но неизвестное в тайном городе, а главное, обладающее невероятными для чуд магическими способностями. Женщины Ордена, в отличие от мужчин Зеленого дома, не были ими обделены, но не могли похвастать высоким уровнем. Рыженьким чудом с трудом давались азы магии. По классификации людов они едва дотягивали до уровня фей, но в Дагни Мартин чувствовал настоящую силу, мощную силу, ставящую девушку на один уровень с лучшими молодыми магами Великого дома чуть. «Давай столкнем их лбами», — негромко предложила Дагни, когда Леда вывел автомобиль на Ленинский проспект. «Кольдера и Богдану. Пусть увидят, что их ждет в будущем». А вот это прозвучало интересно и красиво. Не доносить мастерам о неподобающем поведении соперника, а заставить его разругаться с подругой. «Каким образом?» – осведомился Мартин. Девушка поняла, что наживка проглочена, и с улыбкой продолжила. «Я слышала, что завтра люди устраивают гонки на Ярославском шоссе».